Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39. Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Итак, батюшка, благословите, начнем. Вот, батюшка, зачастую человек теряет мир в душе. И вот старцы говорят, пытаются это беспокойство это заглушить чем угодно. Водкой, шумовой музыкой. Как стяжать мир в душе? И как, и почему человек так легко его теряет? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Чтобы стяжать в душе мир и покой, нужно прийти к Богу. Потому что Бог – это источник мира, тишины и любви. Первое, это нужно принести покаяние, чтобы в душе не было препятствия в молитве к Богу. Потому что грехи, они оскверняют наш разум, оскверняют душу и, можно сказать, все тело. Поэтому без молитвы, без благодати человек будет безблагодатный, пустой человек. Что надо делать? Когда человек будет ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, будет читать утренние и вечерние молитвы, будет вкушать пищу с молитвы, прочитав «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся», вышел за стола, надо поблагодарить Бога и в течение дня читать Евангелие, это пища духовная для нашей души, читать святых отцов и молитву Иисусову, чтобы душа наполнилась благодатью Духа Святаго. Но это можно сравнить так. Если мы трудимся и не будем питать свое тело хлебом и водой, тело наше слабеет и может прийти к тому, что тело умрет, предадут земле. Точно так же, поскольку мы имеем душу бессмертную, разумную, мы ее тоже должны питать Словом Божьим, это Евангелие, святыми отцами, молитвы, церковь мы ходим. Даже вот, когда в храме мы стоим, купола, которые над храмом, они в виде капли благодати Божией, которая снисходит во время молитвы на весь храм. И люди получают эту благодать. И человек, который раскаялся, постарался избавиться от страстей, они ему приносят огромную пользу. То есть человека освобождают от страстей, ему становится легко и хорошо. Мы недавно служили в зоне, и там, конечно, те люди, которые отбывают срок, они хотели бы быстрее освободиться. И нам пришлось сказать так. Многие люди находятся в тюрьме, но они свободны от страстей. Они находятся на свободе. А те люди, которые на свободе, освободившись из зоны, а у них страсти беспокоят, пьянка, курево, блуд, маты, драки, крик, шум, гнев, зло. Этот человек не свободен. Эти страсти его будут мучить. Не только в этом мире, и в духовном мире они его будут мучить. Тот человек, который освободился от страстей, они его не тревожат. Они его и будут не тревожить, и в духовном мире. Это мы можем сказать так. Когда у человека, живя здесь на земле, в душе, после покаяния, и он взял себя в руки, что он больше не совершает грехов, всяких скверных поступков, которые Господь запрещает. Он освободился от них. У него в душе нет ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни крика, ни шума, ни гордыни, ни тщеславия, ни самолюбия. Не говоря о грубых грехах, как курево, пьянка, блуд. Это грубые грехи. И когда он освободился от этих пороков, и когда в душе у человека настал мир, тишина, покой, радость, любовь к Богу, любовь к ближнему, и когда душа в этот момент выйдет из тела, вот в этом состоянии душа будет находиться до страшного суда, в этом мирном, спокойном состоянии. Тот человек, который еще не освободился от страстей, он и курит, и пьет, и блуд совершает, и пьянка, и гордыня, тщеславие, гнев, зло, обида и много других страстей. И когда душа выйдет из тела, вот эти страсти, они с ним идут в тот мир. И в духовном мире, до страшного суда, они его будут мучить. Только по молитвам в церкви, если родственники усиленно молятся, по всем монастырям Саркоуста записывают, и многих людей просят, подают милостыню за этого человека, по молитвам в церкви может Господь эту душу умиротворить, успокоить. Все, конечно, зависит от нас. Как мы себя здесь поставим, как мы себя настроим? Все зависит лично от нас. Как мы себя приучим? К чему? К греху или же к злу? Все от нас зависит. Мы слушаем первый вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка, благословите. Тамара звонит. Бог благословит вас. Батюшка, я хочу поблагодарить вас за смс-очку, которую получила в Рождество утром. Спасибо, Господи, радости не было предела. За какую-то копеечку, которую послала я на строительство храма. Мне вот радость необыкновенная. Но только, батюшка, конечно, что вот тут поблагодарили, на небе-то не будет теперь благодарности. Вот немножко вот от этого немножко так удручаюсь. Ну, может, вы просто в голову не берите. Вы когда будете всем помогать, и добрым словом, вот, и вы даже мысли будете помогать всем, все равно это идет в вашу внутреннюю духовную копилку. Вам будет радость от этого. Вот один человек за границей, в Англии, стоял посреди моста, молодой, и хотел броситься. А прохожий заметил это, что у него вид-то был страшный. Я говорю, молодой человек, что с вами? Вот я хочу покончить с самоубийством. Он посмотрел на него и говорит, а у тебя денежки есть какие-нибудь? Да есть несколько долларов. Ты что, за углом там, женщина с ребенком, ты ей помоги, прежде чем бросаться. И он пошел, отдал, бежит оттуда радостный. Говорит, что такое? А то мне все прошло, мне стало так легко и хорошо. Поэтому надо стараться всем делать добро. Когда мы делаем добро, то человек постепенно, духовно раскрывается, как цветок. Ему на душе становится радостно. Наступает мир, тишина, покой. На него будут со всех сторон сыпаться демонические стрелы, а в душе у него будет покой и мир, потому что благодать Божия будет хранить его. Ведь порой человек, живя на земле, будучи еще малым, он постоянно подвергается болезням. Для чего? Господь попускает для того, чтобы он был внимательным и чтобы в его организме вырабатывался иммунитет, защита от больших болезней. Если у него не будет болезни, то организм не знает, с чем вести борьбу. И он может не болеть, а потом может раз заболеть и не выжить, умереть. Точно так же вот человек должен в своей душе вырабатывать иммунитет. Имеется какой? Когда со всех сторон идут нападения на этого человека, в этом виноват, в этом виноват, в этом виноват, а он порой даже в этом и не виноват. Но зато идет самое главное, это иммунитет нашей души. Человек здесь избавляется от страха, от боязни, от истерик, от искушения всякого рода. Потому что благодать Божия хранит. И самое ценное, если человек научится Богу благодарить за все. Потому что и добрый Господь попускает. И кажется нам что-то злое, это опять Господь попускает, опять для пользы нашей души. Чтобы мы жили мирно, спокойно здесь на земле. И можешь себя приучить к этому. Даже человек попал в тюрьму, в самое тяжелое положение, все равно будет Бога благодарить и радоваться. Я как-то рассказывал, как преподобный Никон, это старец Оптинский в 30-х годах, когда было страшнейшее гонение, его постригли наголо, побрили его и бросили в камеру к преступникам. И он через некоторое время прислал письмо оттуда. «Радости моей нет предела». Какая же там радость? А вот радость. Ее надо увидеть. Представьте себе, что 3 века первые страдали за Христа. 50 миллионов было уничтожено людей. Разве для христиан это не радость? Они сразу, как мученики, идут на третье небо. А тут он под конец своей жизни попал в камеру. Как обычно, не садят за веру Христа. Ну, знаю Балабановского архимандрита Амвросия, я у него несколько раз был. Так его посадили за 70 копеек. Дали 10 лет. Понятно, не за 70 копеек, а за Христа. И, конечно, видать, эти люди, которые в камере были, они узнали, что это старец Оптинский. Многие из них уверовали, а может, и покаялись. Так что вот особая жизнь, такая духовная. И когда мы терпим за Христа, это большая награда. А награда еще здесь, на земле, человек получает душевный мир, получает покой. Ведь представьте себе, сколько сейчас народа? 7 миллиардов. И все жаждут чего? Мира, покоя, душевной радости. Почему весь мир, в том и наша Россия вся спилась? Все ищут покоя. Но это искусственным путем. 3 миллиона только наркоманов. А они что ищут? Тоже покоя. Может, у них есть нечего? Или пить? Почему, когда был кризис, один миллиардер потерял там 2 или 3 миллиарда и покончил жизнь самоубийством? Что, у него есть нечего было? Бросился под поезд. Через несколько дней это у него умножилось во много раз. А это страсть серебролюбия, змея на шее. Вот что самое главное. Это страсть. И когда душа вышла в тот мир, она от этой страсти не избавится. Она будет ее мучить. Змея на шее будет висеть у него. Поэтому, какие мы страсти имеем, прежде чем разгневаться, надо подумать, а какая польза будет от этого, что я разгневаюсь? Если когда с кем-то мы общаемся, вместе сидим, и когда мы что-то говорим, мы должны всегда проговорить в уме, что я хочу сказать, и подумать, а будет ли польза для этих людей? Или не будет пользы? Можно промолчать. А если будет польза, сказать. Потому что святые отцы говорят так. Когда я молчал, я никогда не раскаялся. А когда говорил, я всегда каялся. Ведь слово это как воробей вылетел, его не поймаешь. Вот надо постараться в своей жизни научиться и говорить, и правильно мыслить. И не стараться высказывать кому-то что-то, поучать человека. Ведь если мы в огонь будем бензин подливать, пламя выше. А если воды подольем, все затухнет. Обычно вот муж с женою, или кто-то там, дочка с мамой живут. Мама начинает учить, дочка сопротивляется, ты ничего не понимаешь, ты не соображаешь. И начинается гнев и зло. И так всю жизнь. А Господь сказал, чем застану, в том буду судить. Надо стараться всегда, чтобы на душе был мир, тишина и покой. Этому можно научиться. Можно учиться и шуметь, и кричать, и злиться, обижаться. Этому тоже можно учиться. Но научимся для чего? Для ада. Вот, а нам Господь дал заповеди, которые... Для чего Он нам дал? Чтобы нам было хорошо, чтобы мы были спокойными, могли Господа прославлять, могли радоваться. Это ценность огромная. А так мы будем страдать и мучиться. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Благословите, батюшка, раб Божий Владимир. Бог благословит вас. Вопросик такой есть у меня. У моей сестры, у ребенка киста в головном мозге. Ребенку 9 месяцев. Сейчас собираются операцию делать в среду. Вот. И как бы там долгое такое течение болезни. Помимо этого еще наружная гидроцефалия у ребенка. Но вот как бы у меня сестра верующая, достаточно воцеркленная, регулярно причащается, исповедуется, и свою дочку исповедовала, причащала. Вот единственный вопрос заключается в следующем, что брак вот у моей сестры с мужем обвенчанный. Вот, но муж был крещен вот в старообрядческой церкви, причем вот в единоверческой. Вот, насколько как бы я с ним общался, он говорит, что вот поминают они патриарха вот не нашего Кирилла, а как бы своего вот там, я не знаю, как его точно зовут. Вот, и как бы вот как только они обвенчались, как бы первый год у них нельзя сказать, что в мире шел, то есть на грани развода, и как бы через год после брака родился ребеночек. Через месяц вот там произошло там резкое торможение, и как бы мы не обращали внимания, что у ребенка вот там как бы какие-то нарушения. Многие врачи успокаивали, вот, но как бы вот где-то к 6 месяцам у ребенка все-таки вот этот диагноз появился. Что вас интересует, зависит ли это от того, что она вышла замуж за старообрядца? Меня интересует вот как бы вот такой момент. Просто как бы тут мнение чуть-чуть сейчас, вот я насколько мы тут общаемся со многими верующими и с батюшками, есть как бы, ну как вот, то есть Священный Синод признает, что старообрядчество это не ересь, не прелесть, и что как бы, ну, можно туда и приходить, и молиться, и как бы и венчание допускает единоверцев с нашими православными. Но вот у моей сестры не клеится почему-то. Мы уже, ну, достаточно много сил сейчас. Возможно, конечно, это, конечно, там по грехам это все дается. Вот, но все-таки есть некоторые батюшки, которые считают единоверчество за 100% прелесть. И у меня как бы вот такой вопрос. Вообще все-таки венчание, оно как вот, оно действительно, ну как бы может быть, либо все-таки какие-то... Спасибо, Господи. А старообрядцы считают действительно? Ну, батюшка, есть единоверы старообрядцы. Они признаются православной церковью, как благодатные. У них есть священники, у них совершается таинство. Вот. И действительно... С ними вот даже вступают в брак некоторые люди. Вот у человека конкретный вопрос. Так ли это или нет на самом деле? Ну, я помню, преподобный Серафим Саровский говорил, ему задали вопрос насчет старообрядчества. На этом, может, другой там. Спасаются ли они или нет? Вот я не могу сказать, спасаются они или нет. Но если я из православия перейду к ним, я точно не спасусь. Вот. Это вопрос очень сложный. Но я, допустим, скажу так. Допустим, он примет крещение и повенчается, а ребенок был больной, так и будет болеть. Здесь особый промысел Божий. Да. Ведь... Такой вопрос бывает сложнейший, потому что это может идти наследственно, родовое. Мы же не знаем. Ведь как раньше выбирали себе мужей или жен из благочестивых семей. В семье, допустим, был там вор. Это все люди знали. Значит, нельзя брать там дочку вора, или дочку пьяницы нельзя брать, или еще какой-то порок, потому что он переходит из рода в род, идет наследственно. И когда женятся или замуж выйдут, то повреждение обязательно будет. И вот это повреждение, оно до 3-4 колена отражается на детях. Но если кто-то благочестив, он себя возьмет в руки, не будет ни курить, ни пить, а будет в православном духе, он может прекратить вот это действие распространения греха и дальше. А грех, он ведь поражает и душу, и тело. Но здесь, поскольку уже обращаюсь ко многим священникам, здесь просто надо предать волю Божию. Сказать: Господи, да будет воля Твоя святая, не как мы, а как Ты. Ты же знаешь, для спасения этого ребенка. Мы же ведь не видим наперед, что будет с этим ребенком. Как вот Господь открыл Рылеева кончину матери. Декабриста. Что он будет повешен. Она все равно просила, чтобы он не умер. А это было показано, как он вырос, как он стал общаться с кем. И довесились. Она все равно, Господи, дай мне. Ну и Господь, ну и по молитве матери дал. А чем кончилось? Повесили его. Так что самое ценное, самое хорошее, сказать: Господи, да будет воля Твоя святая. Может быть, через этого ребенка, через сына, спасаются и родители. И они приходят к Богу. Вот, допустим, живет мать и дочь. Все хорошо, церковь не ходит, Богу не молится. И вдруг дочка попадает в катастрофу. Лежит в реанимации. И мать сразу же обращается к Богу: Господи, помоги. Прибегает, начинает каяться, молиться. И молится, исправляет свою жизнь. И смотришь, дочь выздоравливает. А цель какая была? Чтобы и дочь, и мать не погибли. Нельзя сказать, что Господь совершит катастрофу. Нет. А потому что неправильная жизнь привела их к этому. Допустим, она наркотики принимала или курила, и села за руль, выпивши. Это может привести. Где-то есть законы. Садись за руль, не пей. Наркотики не принимай. Человек теряет трезвый ум. И обязательно попадет в какую-то беду. Батюшка, ну вы правильно сказали, что действительно такой ребенок мог бы родиться и в благочестивой православной семье. Здесь промысел Божий. Вот. Ну, а к тому же, я думаю, что такой вопрос нужно решать лично священнику, а не так вот общее задавать. Ну, мы вопрос. Можем только советовать, первое, что мама ходит в церковь, исповедуется, причащается. Но мы еще не знаем. Очень много сейчас женщин приходят в церковь, каждую неделю причащаются, а в тяжких смертных грехах и не каялись. Но имеется в виду, вот приходят, многие говорят: батюшка, я не убивала, не крадала. Первый раз приходят. Я говорю: аборты были? Были. Сколько, столько-то. Вот я оттыкаялся, потом нет. Это же убийство прямое. Или так каются: вот аборты делала, прелюбодействовала. А сколько мужчин было, не говорят. А в требнике написано. Надо сказать, сколько человек было. Были ли иностранцы, родственники или другой веры. Прямо написано в требнике. Для священнослужителей сказано. Священник должен задать. Был ли этот грех, был ли этот грех, этот грех. А так формально. И вот бывает, что такие случаи бывают, с детьми. Это очень сложно. Потом ведь еще что самое ценное. Вот, допустим, дочка или сын умер, а мать не ходила в церковь. Что для нее самое интересное? Надо матери покаяться. Почему покаяться? Очистить душу. Тогда у нее доступ будет к Богу. Грехи не будут мешать ей. Она покаялась, она освободилась, она начинает молиться. И этот родственник, находясь в духовном мире, он радуется, что мать примирилась с Богом, что ей стало хорошо. Батюшка, вот в продолжение как раз темы нам прислало сообщение Валентина, который пишет, что после смерти мамы и мужа у нее уныние. Как с ним бороться? Ну, уныние чего бывает? От того, что далеки от Бога. Потому что наши близкие люди, мама и отец, и все родственники, если они верующие и умерли с Господом, они не умерли. Они просто перешли в духовный мир. Как ведь каждый день мы ложимся в постель спать, а утром встаем. Уже новый день. И тот день уже никогда не возвратится. Мы уже ближе, скажем, днем ближе к смерти. И так почти во всем. Вот если мы умер человек, даже он не умер, он перешел в тот мир, как святитель Иоанн Златоуст говорит. Бабочка проходит три стадии. Гусеница, потом гусеница находится в куколке, она там умирает, а вылетает красивая бабочка. И расстраиваться не надо, что умер отец или мать, или кто-то, член нашей семьи. Надо быть мужественным, крепким, и только молитва поможет. А слезы, уныние, отчаяние не помогает. Отчаяние никому не помогает. Если мы будем читать Священное Писание, святых отцов, благодарить Бога за все, что нас постигает, у нас уйдет это уныние и отчаяние, тоска. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Бросили трубку. Бачка, вот скажите, пожалуйста. Вот бывает, что человек ходит в храм, исповедуется, причащается, а после причастия сразу он может и поругаться, и выйти закурить. Вот. То есть от него ты ожидаешь, что у человека произойдет перемена, а перемены нет. Наоборот, он какой-то вспыльчивый. Это что значит? Когда человек приходит к Господу, он должен себя настроить, что я сегодня исповедуюсь последний раз. Завтрашний день мне не дан. Сегодня я исповедуюсь последний раз. Если мы себя так настроим, и каждый раз будем приходить, кажется, как будто последний раз, то совсем по-другому пойдет. Многие бывают так. Приходят, кажется, батюшка, вот я в церковь не ходил, Богу не молился, матом ругался, пьяно напивался, курил и все грехи там другие делал. И не дал Богу обещания, а вышел из храма, зашел в магазин, купил пачку сигарет, бутылку, выпил. То же самое. Какой он был, такой остался. Но, как апостол Павел говорит, как вымыта свинья, опять идет валяться в грязи. Или как пес возвращается на свою блевотину. Правильно должно быть так. Должны подготовиться к исповеди. Подошли к батюшке. Крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И мы Господу говорим, Господи, вот я согрешил или согрешила. В церковь не ходил, Богу не молился, постов не соблюдал, матом ругался, пьяным был или блудом занимался. Я даю обещание больше этого не делать. Вот когда мы дали обещание, то Господь в этот момент прощает видимым образом через священника. Господь говорит, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. И человек сразу почувствует в душе, что он снял тяжелую ношу со своей души. Ему становится легко и хорошо. Как один человек говорит, я когда покаюсь, у меня такая радость бывает. Думаю, как бы же эту радость продлить. Прихожу, стопочку наливаю водки, выпью. О, еще продолжу радость. Радость большая. Радость большая. То есть покаяние оно должно быть. Потому что все люди сейчас страдают унынием, отчаянием, тоской. А ведь тоскует-то что? Не тело, а душа тоскует. Ведь есть материальная сторона у нас, это тело, а духовная – это душа. А душа сама себя в человеке проявляет через разум, свободную волю, через пять чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, а также совесть, любовь. А Бог – это любовь. Так что у нас самое главное – это не тело, а душа, а тело – это одежда нашей души. Порой болит и тело, и болит душа. Вот надо больше беспокоиться о своей душе. Сегодня человек здесь, завтра в духовном мире. Сколько миллиардов людей было, все перешли в духовный мир. А потом мы должны все воскреснуть, и будет страшный суд. А в день страшного суда люди разделятся. Кто в своей жизни делал только одно добро, он получит награду. А кто делал зло, он сам себе приготовил наказание. И на этом заканчивается. Одни получают вечную блаженную жизнь, вечную радость, а другие получают вечное наказание. Это наказание мы сами себе готовим в своей душе. Братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. У нас еще большой один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы задать вопрос насчет поместных соборов, которые были в 613 году. Я как понимаю, что этот собор произвел как бы раскол двух церквей, на староверов и на нынешнюю веру, которая у нас в сегодняшнем днем есть. А в 1971 году были сняты на поместном соборе все заклятия на старообрядцев, и было как бы объединение староверов и новообрядцев. Это мы не говорим о единой вере, мы говорим о старообрядцах. То есть на сегодняшний день, как я понимаю, если мы должны подчиняться поместным соборам, мы можем креститься двумя перстами и читать старообрядческие тексты и так далее, молиться по старому обряду, как по новому обряду, так и по старому обряду. Спасибо, Господи. Ну, старообрядцы появились в 1666 году. В 13-м году был собор. Собор. Да. Ну, батюшка, я что вот хотел бы здесь о себе добавить, что старообрядцы, да, действительно, если они сохранили, это речь о ком идет на соборе 71-го года, о тех старообрядцев, которые сохранили православную веру, но просто они остались обрядов старых. Вера-то осталась неизменной, неприкасаемой, они ничего не поменяли в ней. Но если потом старообрядцы после собора 1613 года, там у них пошло такое дробление, там пошли откровенные секты уже, и беспоповцы, и кого там только не было. Вот на таких старообрядцев, которые уже уклонились в ереси, в отступлении от православной веры, это, конечно, собор 1971 года, он не распространяется. Он распространяется только на старообрядцев, сохранивших православную веру, но придерживающихся старых обрядов. Ну, тут еще надо точнее смотреть так, что веру мы приняли из Греции, Россия наша. Мы приняли... Ну, от греков. От греков. Приняли и книги, богослужения. И греки до сегодняшнего дня крестятся тремя перстами. Здесь не имеет значения такого догматического. Ведь, наверное, человек перекрестится и двумя перстами, если бес на него нападает, он исчезнет. Ведь в первые времена христианства крестились и одним пальцем на лбе делали крест и на груди. Бог принимал это. Это не ересь. Это разные обряды просто. Да, разные обряды. Но мы должны все-таки придерживаться вот православия. Ну, правильно ты сказал, что вот эти есть православие, есть разные толки, секты. Секты, да. Как вот и в мусульманстве. Есть мусульманство, а есть очень много разных сект. Мусульманских. Да. Да, совершенно верно, батюшка. Вот я даже помню, один священник рассказывал мне, что к нему на исповедь приходил один человек. И ему Господь попустил, когда он еще был неверующий, что к нему наяву явились бесы. И он так перепугался, что не знает, что делать. Он слышал, там надо перекреститься. И перекрестился по-католически. Не справа налево, а слева направо. И бесы исчезли. Вот. Но я скажу и такое. Один иудей шел, и ночь настигала. И тут он проходил кладбище Венеры. Оно уже было разрушено. Ну, там местечко было, где можно было ночь переночевать. На него напал такой страх, уже иудей, некрещенный. Но он слышал, что православные от страха осеняют себя крестом. Он видел, что они крестятся. И он взял, перекрестился. А ночью, часов 12, пришел демонический князь и множество бесов. И князь говорит: я чувствую, что здесь кто-то посторонний есть. Проверить. Ну, они по всему этому храму капище пробежали. И говорит: никого нету. Есть только один запечатанный сосуд. Пустой запечатанный сосуд. Да, даже крест распространится даже на православных. Один пустой запечатанный сосуд. Поэтому, когда священник крестит человека, он сразу три раза перекрестит его, запечатывает. И потом уже опять запечатывает святым миром, печать дар Духа Святаго. Ну да, мы слышали, запечатанный от иудей. Да. А тут получается запечатанный иудей. Да. Но мы слушаем еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, спасибо за душеполезные советы. И все, вот у меня такая надобность. Вот у меня сестра, человек, ну, по мирским понятиям, очень добрый, много добрых дел делает. Вот последние там 10 лет воцерковилась. И у нее дочь тоже ходит в церковь, но это такой вот антагонизм в семье из-за нее. И вот справедливо ли вот, ну, высказывание это или предание, что мать без дочери не спасется же. Вот мать, она, ну, никак не может повлиять на поведение вот своей дочери. Вот все-таки возможно разделение, все-таки у дочери, вот ей 37 лет, у нее свободная воля. Она, так сказать, сама делает, что хочет. Мать за нее молится. Все это, молитва идет, но результатов пока нет. Вот. Какое... Спасибо, Господи, матушка. Если дочка получила от юности воспитание церковное, как надо нравственно жить, то она уже отвечает за сама себя, будучи взрослой. Есть такое в Священном Писании, еще в Ветхом Завете. Господь говорит: если к первосвященнику, пришел грешник, он дал ему наставление, как жить, поисповедовал его, и он пошел и не послушал наставления, а стал жить развратно и умер, первосвященник не отвечает. А если грешник пришел к первосвященнику, и он его не поисповедовал как надо, не дал ему наставления, отнекался, что мне некогда, и он пошел погиб, отвечает первосвященник. Так и здесь, если дочка и мать не воспитала в православном духе, конечно, будет отвечать мать. А если она постаралась вложить Дух Христов, приучая к церкви, вот, и она не захотела, то будет отвечать дочка. Ну, скажем так, если постарались вы вложить в нее Дух Христов, и она уже не слушает вас, а ведет себя свободно, до первой беды. Как беда случится, она знает, куда бежать. Она знает, что надо каяться. До первой беды. А беда обязательно будет. Потому что и Господь дал заповедь: чти отца и мать, и долго будешь жить на земле. А кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. Батюшка, вот пришел такой вопрос. Можно ли использовать святую воду мусульманам? Пить ее, кропить дом. Мусульманам использовать святую воду можно? Православных людей. Но я думаю, что если покропить мусульманина святой водой, то хуже-то не будет. Ну, просто бесы убегут. Да. Я, допустим, знаю так. Я одного священника спросил. Я говорю, я иду к баптистам, в дом, и там буду вести беседу. Я говорю, что надо мне сделать? Он говорит, ты возьми маслица, освети, которую на дом помазывают, и святой воды возьми. Но я пришел там, я знал, что собрания не будет. Там староста была. Я взял водой сюда, кропил вокруг, маслицем стены помазал. А когда водой святой кроплял, говорю, во имя Отца и Сына, Святого Духа, бегство да превратится вся нечистая сила. Вот. Потом пришел, через некоторое время, ну и спрашиваю, ну как? Она говорит, да батюшка, никто не ходит. Я говорю, почему? А пресвитер заболел. Диакон заболел. То есть все, кому надо, все проповедники заболели. Я вот одна староста осталась. А я даже толком и не знаю, как им говорить. Ну, Евангелие так им почитала. Месяц. Все не мог выздороветь. В одного позвоночник отказал. А второй болеет. Вот такая была. То есть хуже не будет? Хуже не будет. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло, мир вам. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Вот у апостола Павла он говорит, что хочу делать, не делаю, а что не хочу, то делаю. Потому что не, это не я, а живущий во мне грех. Бедный я и так дальше. Но это вы знаете, что же будет до конца. Вот как это понимать? Ну, я все говорю, отец, скажи. Как понимать? Не я делаю, а живущий во мне грех. Дело в том, что после грехопадения человеческая природа стала испорченной. И действительно, вот как говорит профессор Осипов, посмотрите, к чему стремится весь мир. Он стремится к благу, к миру, к справедливости, к равноправию. И что этот мир делает на протяжении всей своей истории? Воюет, грабит, насилует, лишает прав одних, у кого есть сила, тот и прав. Вот это и значит, можно переложить эту модель на человека, на обычного, и получится. Мы, люди, часто хотим жить по заповедям Христовым, по Евангелию жить, а делами своими отрекаемся от Христа. Потому что так привязаны к греху, что уже по-другому жить не можем. Вот. Но бывает и такое, что человек попадает под действие страсти таким сильным образом, что страсть ему уже диктует, как ему жить. Вот, допустим, алкоголик. Он прекрасно понимает, что если он будет продолжать пить, от него уйдет жена, дети. Он потеряет квартиру, он потеряет имущество, он потеряет уважение. В конце концов, он потеряет здоровье и жизнь. И он даже бы вроде и хотел бы избавиться от этого. Вот все горькие пьяницы, они вот все себя в грудь бьют и говорят, я вот пить брошу, я больше не хочу пить, и не бросают. Вот грех в нем настолько живет, что уже не просто пьяница пьет, а живущий в нем грех заставляет его это делать. Да. Как бы. И так почти любая страсть. Поэтому святые отцы и говорят, что пока страсть в тебе не появилась, пока она не укоренилась, быстро избавляйся от нее, как можно быстрее, не давай в ней развиться. Первый раз ругнулся с человеком матом, покраснел. Второй раз уже стыдно, но не краснеет. Третий раз уже и не стыдно, а четвертый раз уже привык и через некоторое время уже говорит, а как говорить без мата? Даже и речь-то не выстраивается. Поэтому живущий во мне грех, действительно, если мы в нем не каемся, он будет нас заставлять делать то, что ему угодно. а без помощи Божьей мы не сможем ему сопротивляться. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Вы благословите. Это Людмила. Господь благословит вас. Мне привезли воду из Иордана. Скажите, пожалуйста, что мне с ней делать? Можно ли мне ее пить, окоплять квартиру, или цветы полить, или еще что-то делать, или мазать больные места? Можно, матушка, все делать. Я вот был в далекой Сибири еще при советской власти. Там церкви на 200-300 километров нет. А верующие есть люди. Я говорю, как же вы живете? У вас даже святой воды, наверное, нет. Нет, так есть. На крещение мы знаем, когда будет крещение. Мы на речку идем после 12 ночи, набираем вот несколько 3-литровых банок, и они у нас годами стоят. Вот, особенно, что мы православные, набираем воды. А многие люди приходят, потом говорят, у тебя вода-то есть? Да, есть. Ты мне немножко воды налей, я хоть окроплю свой дом. Так что водой можно окроплять свое жилище, и вокруг дома можно окроплять. Если на улице туалет, и его окропить надо. Можно воду пить и на голову. Мне одна знакомая женщина, молодая, с Новокузнецка звонит. Батюшка, но стала напить сильно. Мне это бесы стали являться. Прям воочию. Я не сплю, но они мне являются. Что же мне делать? Они говорят, мы сейчас ее заберем. И между собой рассуждать, как ее забрать и куда забрать. И она прям звонит мне. Что мне делать? Я говорю, вода сюда есть? Есть. Я говорю, возьми на голову себе воды, полей и выпей. Она выпила, и они исчезли. Потом являются опять. Она опять мне звонит. Они явились. Я говорю, что говорят? Ну, говорят, забрать, а второй бес говорит, нет, мы ее забирать не будем, она вся мокрая. Будем ждать, когда высохнет. Мокрая. Да. Я так что воду всегда у себя имей и водой крапляй. Они не будут подходить. Для них вода святая, для лесных духов, это страшнее атомной бомбы. Потому что она духом святым освящена. Так что можно и окроплять на кухне, и свое жилище каждый день можно окроплять. Особенно, когда кто-то пришел к нам, поругался там или вел себя плохо. Надо окропить водой святой. Жилище свое окропить. Батюшка, вот такой вопрос пришел. Сообщение. Зоя пишет. Как вам помочь? Нам. Нам. Нам помочь можно. Помолиться. Записать на божественную литургию. Молитва чудеса творит. Потому что если бы не было бесов, ни один бы человек не спасся. Вот как помочь человеку, да, который садится в машину, допустим, из Москвы, едет в другой город. Он должен что? Есть молитва специально для водителя. А если молитвы нет, сказать, Господи, благослови, перекреститься. И когда выехали, дорогу перекрестить. Господи, допустим, благослови меня из Москвы в Петербург. Или до Иваново. До любого города. И благодать Божия будет действовать. А когда, вот, допустим, мы читаем вечерние молитвы, дошли до воскресения Бог, должны все, на все четыре стороны перекрестить и поцеловать крестик. Каждый раз надо вот, ложимся спать, перекреститься и крестик поцеловать. Потому что крестик – это оружие против дьявола. Сказано, что крест – хранитель вселенной, крест – красота церкви, слава ангелам и демонам язва. Батюшка, остается несколько минут. Я прошу наших радиослушателей помолиться рабов Божиих о здравии архимандрита Амвросия, болящей монахини Анны, непраздной Ольги, Ксении, протоиерея Алексея, Валентины, Евы, Михаила, Григория, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Сергия, Виктора, Виктора с домашними их, Натальи с чадами, Екатерины, Екатерины, Лидии, Веры, Тамары, Зинаиды, Кирилла, Дарьи, Константина, Антонины, Валентины, Иулии, Дионисия, Елены, Веры, Марии, Сергия, Екатерины, Евросинии, Екатерины, Нины, Леонида, Иулии, Людмилы, Елены, Екатерины, Натальи, Ариадны с очадами, Екатерины, Кирилла, Ирины, Анны, Златы, Елизаветы, Надежды, Александра, Марии. Иродиакона Элиасара. Потом матушка Иоанна просила, чтобы за нее помолились, потому что на крещение она не смогла в церковь пойти. Вот. Так что и открыть дверь не могли. Пришлось срезать замок внутренний, потому что она не могла подняться. И одно что, это руки действуют, а тела нет. Так что скорая помощь на носилках ее увезла. Она 3 дня была в реанимации, а сейчас в ходунке находит. И должны во вторник переливание крови. Плазмаферез. Ага. Ну и выздоровеет. Это у нее уже несколько раз так делали. Ну, одним словом скажем, что она больная с детства. И вот уже прожила сколько, 50? Да, 50 с лишним лет. 50 с лишним лет. И все болеет. Но чувство юмора у нее сохраняется. Вот у меня одна матушка, вот, Мария. Она 40 лет все плакала, Мария, это болящая. Что и умирает. Вот, что умирает. Уже 45 лет все умирает. Но сейчас уже мне не звонит. Значит, наверное, умерла. Так пришлось вспоминать ее за покой. Или забыла. Батюшка, также просим радиослушателей помолиться о упокоении митрополита Ефрема, Владимира, Арсения, Симеона, Варвары, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Натальи, Валентины, Антонины, Владимира, Владимира, Ефросинии, Александра, Михаила, Лии, Михаила, Николая, Галины, Анны, Иоанна, Льва, Сергия, Пелагии, Евдокии, Михаила, Сергия, Анатолия, Анны. Братья и сестры, следующая передача состоится в среду, в это же самое время. Просим ваших святых молитв о нас, простите.